Новые хозяева системы «Цитадель Света» взяли под контроль свое имущество. Им удалось захватить большую часть орбитальной инфраструктуры и одну боевую станцию, которая так и не успела доползти до планеты. Ее экипаж покончил с собой, признав бессмысленность дальнейшего сопротивления. Глава корпорации раздал указания подчиненным и покинул командную рубку «Мамонта», готовясь к визиту в логово культистов. Из прыжка выходили грузовики и корабли обеспечения. Объединенный флот контролировал всю систему. «Объект наш! Потерь нет!» — вышел на связь сержант Пич, который с четырьмя десятками бойцов добрался до добывающей станции в астероидном поясе. «Очень хорошо!» — кивнул Алекс, просмотрев отчет. «Два десятка шахтерских кораблей остались в доке сооружения, а треть карго-модулей станции были забиты обогащенной рудой. «Людей мы заперли. У одного есть информация», — продолжил командир абордажников. «Они могут быть полезны». «Давай его сюда», — согласился землянин. «Хагиши Асира, корпорация Гурокко», — представился мужчина с двумя розовыми гребешками на шарообразной голове. Землянин сдержал улыбку. Граждане двух миров Федерации Невы традиционно обозначали свой статус такими украшениями. «И сколько вас там?» 126 на станции. Остальные в двух поселениях, Салкур и Кирикка. Что с нами будет дальше?» «Долгосрочный контракт?» — сразу уловил суть Алекс. «Церковь Света использовала наемных работников, и, судя по всему, на станции имелось приличное количество таких специалистов». Открыв карту поверхности, землянин понял, что ему повезло. Кирикка и был тем самым городом, что располагался на островке. Именно на него положил глаз Алекс, поскольку там имелись незначительные залежи нодия, а второе поселение располагалось в другом полушарии. Там тоже велась добыча этого ценного ресурса. «Действует еще 14 стандартных месяцев», — подтвердил специалист. «Тогда для вас ничего не изменится», — обрадовал мужчину Алекс. «Часть ваших уже на моей территории, а остальных сейчас постараемся вытащить». Сержант Пич получил указание удерживать объект с ценными специалистами. Четыре челнока, отправленные с задачей взять под контроль поселение, маневрировали в атмосфере, выходя на посадочную траекторию. Следовало как можно быстрее обозначить свое присутствие. Затем Алекс открыл канал с главой клана Мзинов. Кошки являлись новыми хозяевами куска поверхности, где находились пять поселений, одно из которых называлось Салкур. Стороны быстро пришли к соглашению. Мжакрат согласился поменять сотню человечков из добычи на меч главы Нихонского клана. Соответствующий раздел базы ксенологии намекал, что пленных жителей ожидает незавидная участь, рабство или смерть от когтей и клинков нелюдей. А так землянин получал сотню специалистов в обмен на бесполезный трофей. Область пространства, в центре которой находилась большая боевая станция, а также целые корабли с мертвыми экипажами, пока объявили закрытой зоной. С ней новые хозяева системы планировали разобраться позже. Разрушитель поспешил зарезервировать один из двух арварских линкоров четвертого поколения типа Ашхургел и тяжелый носитель третьего поколения производства империи Антран. Второй линейный корабль изъявил желание забрать Анаргуни. Правда, до этих кораблей еще нужно было добраться, но Алекс не сомневался, что рано или поздно решит проблему. Остальным участникам операции предстояло поделить то, что осталось после разрушителя. А имущества хватало. Победители уже добрались до орбитального терминала, к причалам которого остались пристыкованы грузовики. Илья предложил взять вместо носителя большой транспорт «Рихош», который на рынке стоил около 90 миллионов. Алекс пояснил свой выбор. В доках носителя наверняка оставалась целая авиагруппа, которая могла стоить дороже, чем сам корабль. А вероятность обнаружить в трюмах неповоротливого грузовика что-нибудь ценное стремилась к нулю. Да и брать вместительное корыто, которому для разгона требовалось больше 20 часов, не очень хотелось. По условиям договора, содержимое складов орбитального терминала делилась между кланом чистых и изгоями. Бородач Нимсчах сильно удивился, когда Алекс не стал претендовать на это имущество. Однако землянин не стал уведомлять главу клана об артефактах древних, что культисты собирали в своем логове. Мамонт находился рядом с местом недавнего побоища, а три многофункциональных эсминца собирали все ценное. Трофейщиков в корпорации пока хватало, поэтому Алекс посчитал, что подчиненные справятся и без него. Крейсер-разведчик в сопровождении трех челноков с десантом вошел в атмосферу, готовясь приземлиться в центре столицы. Пара перехватчиков Харш-А барражировала над вымершим мегаполисом. Никакой наземной защиты культисты не строили, надеясь на большую станцию и множество орбитальных платформ. Шалк вонзился в бурлящую пену облаков, оставляя за собой яркий след. Алекс планировал проделать большую часть пути в атмосфере. Все-таки над столицей болталась боевая станция с не вполне адекватным Искином, который еще не сообразил, что у системы появились новые хозяева. Под плоским брюхом крейсера проносилась изрытая глубокими шрамами бесплодная поверхность. В свое время добывающие комплексы объединения корпорации Хейди выскребли открытые месторождения Нодия, оставив только то, что достать было сложно. Два гористых континента и три десятка больших островов, заселенных только в области экватора. Вот и все, что планета могла предложить новым хозяевам. Однако тут хватало места 3 миллионам обитателей. Правда, теперь точное количество выживших определить было сложно. Но по самым скромным подсчетам, нейродеструктор выкосил примерно 1/4 общего количества жителей. Остальное население сокращалось ударными темпами. Легкие крейсеры изгоев баражировали над городами, поливая фанатиков смертоносным излучением. Алекс знал, что глава чистых собирался ассимилировать детей, загнав всех остальных в резервации. Что с фанатиками делать дальше, Шадан пока не решил, но, скорее всего, реализует оптом арварцам. Наконец, крейсер опустился на площадь. Алекс скомандовал погрузить прозрачный куб с мертвым сиятельным заколоном и его заместителем для дальнейшего изучения. Неизвестный артефакт, выглядевший как стеклянистая загогулина длиной в локоть, разрушитель аккуратно поместил в контейнер. Что это такое, он собирался выяснить позже. Осторожно ступая по телам адептов Церкви Чистоты, землянин и 5 десятков головорезов сопровождения направились к арке в основании циклопического строения. Украшенная мудрыми изречениями главы культа полукруглая силовая завеса вела в обитель местных шишек. Ливер сдержанно улыбался, разглядывая мертвые тела, а Адиль декламировала стишки на тему пути Зиеддина и мучительной смерти тех, кто не уважает мудрых старцев. Тень брезгливо переступала через лежащие тела. Алекс посчитал нужным взять специалистку по взлому с собой.